Из писем Этлису. Примечание. Печатается по изданию «Северные просторы», 1990, номер 2. Этлис Мирон Маркович, врач-психиатр, литератор. Здорово, брат Мироша! Координаты: остров Врангеля, бухта сомнительная. Обстановка: хибара, печка, карабины на стенах, грязь кругом, столик, голая красотка, бинокль под рукой. Бобы есть, бекон есть, ножи целы. Половина оленя морозится на улице, подвешенная к стропилам. Состояние, словом «ах», строками одного знакомого поэта, О.М. Пах, пахнет пахом у коня, потеет потник на спине лошажьей. Хронология. Летать кончил. Залепили около 60 посадок на дрейфующий лед. Экипаж с нами был знаменитый. Тот самый знаменитый экипаж Бакова, который на Аннушке летал в Гренландии спасать СП-8, когда их оставило на льдине размером 150 на 20 метров. Залетали до 80 градусов северной широты. Полюс, он рядом. Медведи видели на льду пачками. А 3 дня назад был здесь день советской армии. По этому поводу весь остров содрогался от пьяного гудежа. Остались еще места, напоминающие Клондайк. Ну и ладно, брат Мироша. При сём остаюсь глубоко уважающий тебя знаменитый полярный волк Олег Рахтувье Рыркапий Большой Умка Моржовый Клык. Жду от тебя информации о жизни. Как там смысл жизни-то? Может, уже нашел его кто? Мы тут газет не читаем, радио не слушаем. И что слышно насчет сажать? Привет, медсестре, хе-хе. Остров Врангеля, поселок бухты Сомнительная, экспедиция СВК НИИ, Олегу Рахтувье и так далее.